Глава 7. Король не особо удивился, оказавшись в полете. Вверху небо, а внизу земля. Он где-то посередине. На мгновение он успел заметить орла. Сжав зубы, Джой Лигдан падал. Скоро придет его конец. Но, по крайней мере, это лучше, чем потерять душу в проклятой пещере. Тот, кого называют Костя, выполнил уговор в какой-то степени. Он его выпустил. Всего-то нужно было уговорить ту девочку на рану, пока Костя отвлекал Тину спором о том, как плохо превышать свои полномочия. Что-что, а уговаривать король человечества умел. В особенности глупеньких девочек. Несмотря на рвущееся наружу сердце, король заставляет себя открыть один глаз. Замечает сверху женский силуэт. «А, Тина!» В полете он ориентируется плохо, но видно, как женщина ныряет вниз в воздушном потоке. Стрелой устремляется к королю, обхватывает его ногами. «Что за безумие?» Сквозь шум ветра король слышит ее крик. «Глупец! Тебя обманули! Я верну тебя обратно, не сопротивляйся!» Король ощущает чужую магию. Так же, как в прошлый раз, его пытаются перенести пространственным артефактом. Но на этот раз король знает, что его ждет. Заточение, пленение, возможно, пытки. Он станет марионеткой темных сил. Женский крик громче свиста воздуха в ушах. «Неужели король человечества хочет так умереть?» Они продолжают падать. В палате становится слишком тесно. Атмосфера переполняется магией и чувством всеобъемлющего кабздеца. Вряд ли я справился бы с этим врагом даже при полной силе. Что уж говорить о том, что сейчас я чувствую себя опустошенным, будто дрищ впервые схватил гантели и занимался до обморока, а потом узнал, что такое боль в мышцах. Только это ощущение внутреннее. Кто бы сомневался, что не получится применить без последствий плетение первой ступени. Или какого-то там круга. Мощное, в общем. Катализатором не воспользоваться. Он сейчас в другом месте и нужен для других дел. Да и рисковать перед святошами не хочется. Проклятый черепок. Отличный повод со мной не церемониться и сделать виноватым во всех бедах аббатства. Хлопает дверь. Половина присутствующих вздрагивает. Вбегает мальчишка лет 12, чумазый. Он стучит палатным доспехом, стоящего по правое плечо от примуса инквизитора. Тот наклоняется, и мальчик ему что-то шепчет. Многие с удивлением наблюдают за наглостью личинки бомжа. Откуда он тут взялся? Как смеет прикасаться к святым? И как так? Святой перед ним на колени встает? Инквизитор тем временем выпрямляется и что-то шепчет грустнеющему на глазах примусу. Я бы даже сказал, что он постарел лет на 250. «Всех? Это вы уверены? Они посмели? 20 000? Они выжидали, я уверен. Во имя его...» Перешептывания заканчиваются. Инквизиторы и примус сверлят меня взглядом. Новоиспеченный директор вообще, кажется, еле сдерживается, чтобы не завизжать. «Выйдите. Все!» Цедит он сквозь зубы. В палате становится не так напряженно, хотя мощную ауру за окнами я все еще чувствую. Теперь более отчетливо. Кто бы там ни находился, он чертовски силен и не скрывает этого. Наоборот, будто предупреждает, чтобы я не дергался. Кто бы это ни был, он не слабее Эйна Софа. А значит, в моем текущем состоянии раздавят меня, как букашку. В помещении остаются трое. Я, примус и один из инквизиторов. «Так-так-так», — директор скрещивает на груди руки. «Значит, вот как вы решили действовать», — слегка извительно улыбаюсь. «Понятия не имею, о чем вы». «Не лги мне. 20-тысячное войско галенов неожиданно свернуло со своего пути к Гурумхупу и сейчас направляется к аббатству. Ты! Ты!» Лицо примуса краснеет. Инквизитор неожиданно кладет на его плечо руку. «Ты тоже выйди». Теперь примус бледнеет, медленно поворачивает голову. «Как пожелаете». Теперь я наедине с инквизитором, который может приказывать директору Академии Эфира. На это способен лишь... Еле сдерживаюсь, чтобы не открыть рот от удивления. Воин снимает шлем, и я вижу знакомое морщинистое лицо. Этого седого старика с мешками под глазами я много раз видел, но только на картинках и иконах. Его преосвященство — Мэйр II. Самый святой и самый главный в аббатстве, собственной персоной. Тот, кого в лицо видели лишь избранные. По всем правилам, я должен сейчас пасть ниц и молить о том, чтобы мне позволили лизнуть святую подошву. Но я всего лишь встаю и слегка склоняю голову. Немного этикета не помешает. Судя по нарастающей ауре, тому, кто наблюдает сейчас за мной, не нравится моя борзость. Но так уж получается, что сейчас мяч летит в его ворота, и он это понимает. «Подними голову, сын мой!» «Да не сильно уж я ее опускаю, отец мой!» Враждебная аура сильнее бьет по вискам. Седовласый старик с кряхтением садится на табурет, подскрежет своих лад. «Сутулится! В них неудобно, а? Блин, а ведь как хорошо держался минуту назад!» «Не обращай внимания на примуса, сын мой. Он глупый, а значит, удобный. В отличие от предыдущего директора, этим управлять очень просто. Так значит, ты решил объявить мне войну, Гален-младший?» Недолго думаю и отвечаю. «Все верно». Тишина. Старик сверлит меня мутными глазами. «Разлом — тоже твоя работа?» «Возможно». «Ясно. Истину вещал первый, предсказывая день Рока». «А? Что? Чего там Костя предсказывал? Очень хочется спросить, о чем речь, но просто оставлю это в памяти». «А теперь послушайте меня внимательно, ваше преосвященство. От нашего разговора сейчас зависят миллионы жизней». И мы начинаем обсуждать, как десятки планов сошлись в одной точке. Половину из них я узнал недавно от отца и помог в их реализации, а другой половине даже не предполагал. С самого первого дня в этом мире я был в курсе, что отец собирает войско. Точнее, в курсе была каждая дворняга, но для чего знали лишь избранные. С благословения Святого Престола король человечества и его совет 30 проголосовали, что именно галены в текущей эпохе пойдут в суицидальный святой поход на Грумхуб. Все понимали, что это смерти подобно, но ничего не поделать, политическое решение принято. Престол благословил, король приказал, совет проголосовал. Вот только галены, лишившись войска, станут легкой мишенью. Изначально отец сделал вид, что подчинился и стал медленно собирать силы, чтобы дать себе время и, в крайнем случае, устроить гражданскую войну. К сожалению, об этих планах прознали эльфы и собрали свою армию под предлогом помощи человечеству. Отец же догадывался, что как только он устроит междоусобицу, эльфы этим воспользуются и вторгнутся в мир Унос. Казалось, ситуация безвыходная. Либо гибнет дом Галенов, либо все человечество. Выбор очевиден. Отец уже собирался распустить войско и дом, на что, я думаю, и рассчитывал хитрозадый король. Но тут появился я. Один за другим мои действия помогали отцу, хоть и заставляли короля действовать по отношению к галенам более прямо. Моя глупая выходка с головами утропиев в родовом замке наложила на политику больше отпечаток, чем я думал. Многие тогда были оскорблены и унижены. Многие дома поругались, потому что кто-то увидел чьи-то обгаженные панталоны. Многие тогда посчитали это предупреждением галенов всему Мирунусу, что они не собираются сдаваться. Потом появление Армза, диверсия и подполье Миддлберга. Убийство самого влиятельного и опасного врага галенов, воскрешение первого наследника, ставшего из ленивого толстяка одним из самых влиятельных персон в аббатстве. Тут уж все поняли, что галены сильнее, чем казалось изначально. Враги дома стали действовать открыто. Аббатство пригрозило отцу чуть ли не божественной карой, если он продолжит затягивать сбор войска, поэтому ему пришлось отправить свою армию к границам Гурмхупа, приказав военачальникам не сильно спешить. Казалось бы, поражение галенов близко. Как только войско разобьют, их легко можно будет обвинить во всех грехах без риска устроить гражданскую войну. Для этого совет 30 эйров во главе с королем отправился в аббатство. Там они собирались предъявить отцу обвинение и с благословения престола стереть с лица Меруноса влиятельнейший дом, ставший слишком сильным, а значит, неудобным. Ну вот ведь какое дело, все обернулось крайне неудачно. Самые хитрые и мудрые стратеги и политики не сумели предсказать, что могут одновременно случиться три самых удобных для галенов события. Первое. У аббатства открылся разлом. Как, почему и откуда, никто не знает. Но святому престолу стало не до внешней политики. Второе. Престол лишился гильдии авантюристов. Мало того, ее главой стал наследник того самого людского дома. Прямая конфронтация с галенами больше не выгодна, ведь они превратились в часть аббатства. Третье и, пожалуй, решающее событие — смерть короля и всего совета 30, многочисленные наследники людских аристократов, родственники, бастарды и тому подобные претенденты на власть сцепились друг с дружкой. Многим стало плевать на галенов, лишь бы свой дом не просрать и с соседом не сцепиться. Я хожу туда-сюда мимо погрустневшего преосвященства, отгибаю четвертый палец. И что же у нас получается, а? В самом сердце аббатства я, во главе гильдии авантюристов, с одной стороны, твари из разлома, а с другой — 20 000 войска галенов, три из которых отборные мастера воинских и магических искусств. Повторюсь, с вашего же благословения мы собирали войско так долго и усердно. Вы очень хотели, чтобы мы собрали всю силу в кулак и опустошили казну. Вот только кто бы мог подумать, что все так обернется. Ну, думаю, теперь можно. Целый час я болтал с его преосвященством. Немного набрался сил, а за кулисами все планы уже должны быть исполнены. Силой мысли призываю катализатор. Почти одновременно с этим в моей руке материализуется меч галенов. Одно движение, и острие клинка замирает в миллиметре от кадыка его преосвященства Мейера II. Окна разбиваются. Аура чужой воли намекает, что жить мне осталось пару секунд, вот только... В тесном помещении один за другим появляются сильнейшие существа Меруноса. Я замечаю Тиину в тенях, Эльдавира с духовным копьем, своего отца с тростью, Бума и Бо с мифриловыми топорами наперевес, ощетинившуюся Иону и даже Ависква, которую тут увидеть вовсе не ожидал. Еле успевая уследить взглядом за тем, кто секунду назад испускал за окном зловещую ауру. «Не дергайся, инквизитор! Ты не сможешь спасти его от всех нас! Слушай меня внимательно! Мы победили! Скоро хлынет новая волна из разлома, и авантюристы отступят и поддержат армию галенов! Святому престолу придется воевать по всем фронтам. Сложите оружие или умрите!»